Просто вы мне, Инер, нравитесь. Вот как, неожиданно, но приятно такое слышать. Келарус не был удивлен. Последние несколько дней он начал замечать странное поведение Ролис в его присутствии. Вы знали, подозревал, но сейчас полностью убедился в своей правоте и скажу честно, ты мне тоже нравишься. Правда? Да. Слушайте, а вы не будете против, если мы завтра по городу прогуляемся, окрестности посмотрим? Хм, не буду против, в последнее время сам об этом думаю. Тогда, встретимся завтра в 11, около входа в цитадель. Хм, хорошо, тогда, до завтра, до завтра. После Ролис пошло прямо по коридору, а Келарус направился прямо в лабораторию. Вот только стоило ему выйти на развилку, как за поворотом оказался Калден, что на Келарус с загадочной улыбкой. «Магистр, не ожидал вас тут увидеть, думал, будете ждать в лаборатории». «Понимаю, но кое-какое обстоятельство меня заставило пойти к тебе навстречу, Келарус». «Что именно?» Тот промолчал несколько секунд, но затем решил ответить. «Не будешь против, если я задам встречный вопрос? Какой, в каких отношениях ты с моей внучкой?» И советую отвечать честно. После улыбка Калдена стала куда шире, а по спине бывшего повелителя перемен прошлись мурашки размером с тиранаулья тиранидов. Примечание к части. Следующая глава сюжетная. Попытка исцелить Антона. Часть 1. Примечание к части. Вот продай, простите, что прошла главу пришлось удалить. Не знаю почему, но мою прошлую главу Фигбук посчитал за нарушение прав, из-за чего пришлось ее удалить. Прошло 3 дня с того момента, как Антон был пойман. Хоть это и было полной неожиданностью, но из допроса мы получили как ответы, так и новые вопросы. Известно, что он лишь единожды прошел церемонию благословения силой этой чертовой богини, но уже и так невооруженным глазом видно, что тот начинает понемногу слетать с катушек, ибо в прошлой жизни Антон хоть и был упрямым мудаком, но одержимостью он не страдал. Что касается того, какую должность он там занимает, то здесь сюрприз, его под свое крыло взял генерал Альдунар, и не просто взял под крыло, а лично занимался его обучением. Обсвидетельствуют мозоли на его руках, да и сам Антон набрал мышечную массу, а ведь он на земле не очень любил притрагиваться к спорту. Что касается того, чей осколок души находится у Акаэлис, то ему неизвестно, известно лишь то, что этот осколок принадлежит человеку. Про колодец знаний ему также неизвестно, ибо, как он сказал, хоть и с неохотой, он начнулся в незнаком для него месте, отчего он запаниковал. Тут винить его в том, что он испугался, не стоит, любой бы на его месте, оказавшись в неизвестном месте, начал бы паниковать. После чего ему накапало такого дерьма на мозги, что даже мне не по себе стало, мол, демоны это зло, чудовища, что переписали разум представителей других рас, а также говорили, что они еще прямо на глазах родителей поедали их детей. Конечно, последнее было правдой, но это происходило 400 лет назад, а с того времени многое поменялось. Прямо сейчас я Шаэль к Диалору, для разговора с ним, ибо если он знает о том, как действует благословение Акаэлис, то он должен знать, как это исправить. Кстати, для древнего и его солдат, королева тоже выделила места, как обычные дома для жилья, так и место для лаборатории древнего и его приближенных в цитадели. Подойдя к нужной двери, я постучал в нее. «Входите». Открыв дверь, я вошел в помещение, частично напоминающую лабораторию Калдена. Только здесь было куда больше различных свитков и колб, а также разных книг и различных записей. Здесь находилось 5 человек, все отреченные, я прямо это отчетливо чувствовал. «Малаш, рад приветствовать вас здесь, то же самое могу и вам сказать». После я мельком взглянул на лабораторию. «Смотрю, вы тут хорошо обустроились». «Да, прямо вчера вы это здесь разложили». Честно сказать, я был приятно удивлен тем, что королева демонов лично нам предоставила все удобства. «Понимаю. Так, чем обязан вашему визиту?» «Я бы хотел поговорить о том, как изъять благословение богини из тела одного человека, если, конечно, это возможно сделать». «Хм, это можно сделать, но могу узнать, кто нуждается в исцелении? Помните то нападение 3 дня назад на ваше убежище?» «Да, хотите сказать, что кто-то из имперцев заражен той мерзостью?» «Да, ясно, в принципе можно это сделать, но смотря как обстоит ситуация с его душой, да и смотря сколько он благословений получил. Насчет души я не знаю, но благословение он получил только одно, если, конечно, это важно. Одно говорите, что ж это облегчает работу, но, как я и сказал, играет роль еще и состояние его души, а именно насколько глубоко въелась эта гадость в суть имперца. Ну, он не совсем имперец, он тоже иномерец, как вы. Я удивился от такого вопроса, не ожидал, что он его задаст. Как вы поняли? Интуиция, предположил, что раз вы, как и господин Риман, не из этого мира, да и ваша заминка при ответе на вопрос, про то, является ли он имперцем или нет, вот и подумал, что он из другого мира, как вы. Да, его сюда призвала Никлариас, с помощью какого-то ритуала, основанного скорее всего на ваших знаниях. Хаем, вот как, ясно. Хорошо, я могу подождать немного, нужно взять кое-что для работы и раздать кое-какие указания своим подопечным. Хаем, хорошо. После Диалор начал раздавать своим подчиненным разные указания, в основном это были указания, по типу что и куда разложить или что сделать. Попутно с этим он собирал в сумку разные кристаллы, свитки и колбы с неизвестной жидкостью. На ВС это у него ушло примерно минут 20, после чего мы направились в сторону тюрьмы. Пока мы шли, я решил поспрашивать о том, что из себя представляет астрал. Господин Диалор, разрешите утолить свое любопытство, что хотите узнать? Да, мне хочется узнать, что из себя представляет астрал, если, конечно, это не секрет. Хаем, что ж, утолю ваше любопытство, если вкратце, то астрал – это иное измерение с другими течением времени и пространства, чем-то это похоже на так называемый варп, что вы используете. Но есть различия, так, ВС, верно, различие заключается в природе этого измерения. Это измерение пропитано чистой духовной эссенцией, той самой, из которой состоит душа, но в отличие от душ, у этой эссенции нет ничего, что связано с живым существом, в то время как в варп пропитан психической энергией, состоящей из мыслей, желаний и чувств, если судить по словам господина Аримана. Простыми словами, астрал – это энергия самой души, да, но раз это чистая духовная эссенция, то Никлариас ее может извратить. Он повернулся ко мне, поняв суть моего вопроса, ведь если это измерение пропитано чистой эссенцией души, то что мешает этой богине извратить ВС измерение, ну или создать свой домен там и править всем этим измерением полностью? Я сам когда-то задавал этот вопрос, что ей мешало это сделать и, используясь всю силу измерения, просто поглотить души всех живых существ, и недавно мы нашли ответ, ВС дело в самом измерении, несмотря на то, что на астрал можно воздействовать и в НМ искажено время, само измерение сопротивляться изменениям и при их появлении сразу устраняет ВС то, что было в астрале изменено. Измерение противится изменениям, да, оттуда можно черпать силы и изменять с помощью нематериальный мир, но в самом измерении все внесенные туда изменения или же окажившиеся там объекты, будь то материя, жидкость или энергия, оно уничтожается, не сразу, но уничтожается. Честно говоря, меня больше интересует вопрос, как вообще зародилась Никлариас, и у меня есть одна теория, о которой я бы хотел поделиться на завтрашнем совете. Вам, кстати, тоже советую там быть, или если хотите, могу вам прямо сейчас ей сказать. Вы намекаете на то, что она могла быть создана искусственно. Быстро вы поняли, но да это так, полноценную теорию я хочу лично предоставить королеве завтра. Хаем, что ж, завтра будет интересно послушать вас. Должен сказать, это необычный информативный диалог, узнал и про астрал, причем из рассказа Диалора, можно сделать вывод, что варп и астрал — это разные вещи, ибо если варп — это, можно сказать, сама природа изменений, то вот астрал хоть и изменяет реальность, но само измерение отрицает все изменения внутри себя. Так что теория того, что эта богиня была создана искусственно, не лишена смысла, вопрос только в том, случайно ли ее создали, или же она для чего-то необходима, или же она побочный продукт какого-то эксперимента, а то вовсе создана для какой-то конкретной цели, но из-за ошибки она вышла из-под контроля. Быть может, по этой причине королевская семья древних скрывала тайну о ее происхождении. С этими размышлениями мы дошли до входа в подземную тюрьму, но по пути встретили Аримана, что шаил в нашу сторону. «Господин Ариман, приветствую вас», — тот в ответ кивнул. «Я шаил лично к вам для обсуждения некоторых вопросов, но раз вы здесь и находитесь около входа в подземелье, то вам что-то нужно от одного из пленников или что-то хотите с ним сделать?» «Скорее второй, Ариман», — подтвердил я. «И нет ничего опасного, наоборот, это должно его вылечить. Это связано с жителем древней Терры, что заперт там». «Да, тогда не будете против, если я пойду с вами?» «Нет, ничего не имею против». Тот кивнул, и мы направились вниз. Спустившись вниз, мы оказались в знакомом тюремном коридоре. «Что вы собираетесь делать с ним?» «Выкачивать из его души ту дрянь, что зов Тся благословением богини. Однако первоначально нужно узнать степень заражения его души. Это важно, так как чем глубже эта порча проникла в его душе, тем сложнее ее изъять. Вс верно, господин Малаш. Идя по коридорам, я задумался именно над тем, можно ли восстановить души с помощью этой силы. Скажите, а можно ли с помощью астрала восстановить душу, если от нее останутся только осколки? Не поймите неправильно, просто любопытство, ибо при битве с апостолами богини не раз сталкивался с ситуацией, когда они полностью восстанавливали душу. Это возможно, даже больше, мы практиковали эту методику, в том числе я в свое время. У нас даже были те, кого именовали духовным целителями, их специализацией было лечение души. А как происходит процесс исцеления души? А господин Риман, тут вс просто, вы ведь помните, что в нашу прошлую беседу я рассказал вам о том, что измерение противится любым изменениям внутри себя. Получив наши утвердительные кивки, он продолжил. Так вот, сама чистая духовная эссенция, вне контакта этого измерения, способна изменяться. При контакте с душой или осколком души живого существа, чистая духовная эссенция преобразуется в так называемую эссенцию личности, которая при соединении с душой или ее осколком, начинает процесс полного восстановления души. А эту энергию астрала можно использовать в других направлениях, не только лечебных. Естественно, чистую духовную эссенцию можно использовать в разных направлениях. Некоторые из моих покойных коллег выражали свои теории того, что с помощью не можно перемещаться между другими измерениями и реальностями. Я выразительно присвистнул. Неудивительно, что эта богиня всех древних уничтожила. Они для нее точно представляли угрозу. Должен признать, у этой энергии уж очень огромный потенциал применения, наравне с варпом точно, с разницей лишь в том, что астрал более стабилен, чем имматериум. Как долго занимает процесс такой методики лечения? Смотря как посмотреть, если полноценная душа, то это занимает полчаса, а иногда час, если же это осколок, то это может занимать от нескольких дней до нескольких месяцев, реже всего год, зависит вс от половой и расовой принадлежности, а также от размера самого осколка. Чем он больше размером, тем быстрее душа восстановится. Понятно. Дойдя до камеры, где сидел мой знакомый, мы увидели его. Он сидел там в одних штанах и футболке, просто смотря в пол с сложенными в замок руками. Что касается его камеры, то она слегка отличалась от обычной клетки. Разница была в том, что возле этой камеры дежурили два стража. Обычно так не делают, но я попросил королеву поставить около его камеры стражу для наблюдения за ним, ибо хоть Антон и придурок, но он точно дураком не был. Я, конечно, знаю, что его уж очень хорошо обучали боевым навыкам и магии, которая подавлялась специальной антимагической печатью внутри камеры, но меры предосторожности никогда не бывают лишними. Первым, кто подошел к ним, был именно я. «Открой дверь, страж». Тот кивнул и начал открывать дверь камеры. Открыв ее, мы вошли внутрь. Антон сразу обратил внимание на нас, а точнее на меня. «Зачем вы пришли?» «Чтобы тебе помочь». «Дай угадаю, чтобы убрать благословение богини из меня, да и сколько хочешь плюйся ядом, Антон, но для тебя это наоборот жизненно важно». После я перевел свой взгляд на Диалора. «Вы вс взяли для работы, господин Диалор?» «Да». «Тогда приступайте». Тот кивнул, а после достал из сумки какой-то предмет, похожий на небольшой золотой треугольник, что умещался в ладони. В центре треугольника было небольшое круглое отверстие, покрытое стеклом. «Что это?» «Циклит, по нему определяют состояние души». После он взял циклит и поднес к Антону. Тот, естественно, отодвинулся, но я не позволил. «Рука. Чего?» «Преподнеси его руку, какую неважно, нужно, чтобы циклит оказался у него в руке». «Ясно». «И что вы?» Не дав договорить, я взял его за правую руку и силой принялся подносить ее к артефакту. «А ну пусти». Антон, естественно, пытался сопротивляться, но несмотря на попытки, я смог заставить его руку коснуться циклита. «Вот так, что теперь?» «Просто подожди». Поначалу ничего не происходило, но затем отверстие в центре артефакта засветилось сначала белым светом, а затем сразу поменялось на голубой цвет, вернее почти голубой. Левый край этого круга отдавал небольшим красным свечением. «Готово, можешь отпускать». Я отпустил руку Антона, и тот резко его оттрнул. «Что вы сделали?» «Анализы взяли». Решил я съязвить в ответ на вопрос этого зашуганного. После перевел свой взгляд на древнего, и который сейчас рассматривал, видно, результат работ. «Ну что там с его душой?» «Ему повезло, заражение его души, Пока что еще на ранней стадии, исцелить его можно, правда не в таких условиях. После он перевел свой взгляд на меня. «Господин Малаш, можете ли вы освободить пленника и привести его к нам в лабораторию завтра, после совета?» «Хорошо, но мне нужно будет уведомить Ее Величество об этом». Тот кивнул мне в ответ «хорошо», после мы собрались идти, но затем я услышал голос Антона. «Что вы собираетесь со мной завтра делать?» Мы перевели на него свой взгляд, и тут меня осенила идея поговорить с ним. «Диалор, Ариман, вы можете идти, я потом вас догоню». Те кивнули и вышли из камеры. Я же, используя свои силы, поставил барьер на звукоизоляцию, чтобы нас никто не слышал. «Что ты сделал?» «Поставил барьер, чтобы нас не подслушали. Собрался меня пытать? Просто хочу поговорить». Увидев его скептический взгляд, я просто вздохнул. «Антон, если ты считаешь, что я тот, кем меня представляет эта богиня, то здесь ты полностью ошибаешься. С чего я должен верить? Хочешь верь, хочешь нет, но это так, более того, Акаэлис или же как ее зовут иначе Никлариас, ты всего лишь расходный материал, пешка, которая полезна, пока она нужна, а благословение, что она тебе дала, лишь медленно тебя убивает, и это не преувеличение, я видел результат того, что происходит с душой человека, что обмазался благословениями этой богини, и поверь, это то, чего уж точно ты не заслуживаешь». «Хотя ты, конечно, и тот еще кадр. Ты хочешь, чтобы я перешел на вашу сторону? Скажи, ты хоть раз в глаза видел, вс то, что тебе наговорила та богиня или правитель империи?» Тот вскинул бровь вверх и опустил голову вниз, видно задумываясь об этом. «Вот видишь, теперь ты понимаешь, что вс не так просто». После я встал и убрал барьер, а затем подошел к порогу выхода и, остановившись, я обернулся. «Подумай над моими словами». После я вышел из камеры и кивнул стражнику, чтобы тот закрыл камеру, а затем я направился к выходу из подземелья. Попытка исцелить Антона, часть 2. Примечание к части. Вот правда. Прямо сейчас мы находились в совещании, здесь были я, Ариман, Калден, Айзидарн, а также сама королева демонов. Все мы сейчас слушали Диалора, а точнее его теорию того, что Акаэлис или же Никлариас была создана самими древними искусственно. И знаете, его теория имеет место быть, во-первых, само измерение. Как и говорил Диалор, с помощью силы этого измерения можно менять реальность в материальном мире, но само измерение противится изменениям внутри себя, что уже ставит под сомнение о том, что эта богиня родилась там. Второе, правительство древних тщательно держало в тайне информацию о ее происхождении, а тех, кто хоть что-то об этом пытался узнать, ловили, допрашивали, стирали память и отпускали. В-третьих, это появление отреченных, казалось бы, при чем здесь отреченные? А при том, что как только начали появляться слухи о слугах этой недобогини, то вместе с этим начали появляться отреченные, которые неведомым образом обрели иммунитет к воздействию астрала, хотя ни разу с ним не контактировали. Это тоже вызывает подозрение того, что древние создали отреченных специально для противодействия астралу. Сама же королева внимательно слушала Диалора, и на мгновение в ее мыслях я заметил возмущение и злость. Но она эти эмоции быстро подавила. «Ваша теория имеет право на существование, господин Диалор, но позвольте задать вопрос, что вы хотите, ваше величество? С какой целью ваши предки решили породить Никлариас? К сожалению, я не могу ответить на ваш вопрос, так как сам задаюсь им, могу лишь строить только догадки. Более того, я не уверен даже в том, создавали ли эту тварь для конкретных целей или же она была создана неосознанно. Что ж, тогда я полагаю, это вс, что вы рассказали». «Да, хорошо, вы можете идти. Малаш попросил меня, дабы я дала вам разрешение на проведение ритуала по исцелению души пленного иномерца, и у вас есть это право. Благодарю, тогда разрешите отклониться». После чего Диалор поклонился в знак уважения и покинул тронный зал. Алина работы перевела свой взгляд на нас. «Что вы об этом думаете?» «Честно сказать, я не знаю, как на это реагировать. У меня также нет слов, чтобы описать услышанное». Ответы Калдена и Айзидарна можно было понять, ибо они оба сейчас в смятении. Будь я на их месте, то тоже бы не нашел слов, дабы высказать свои мысли касательно теории Диалора. Сама королева сразу перевела свой взгляд с них на нас, а точнее на меня. Я лишь пожал плечами, дабы дать понять, что не знаю ответа. «Понятно, в таком случае можете расходиться, Малаш, останься». После все начали расходиться и возвращаться к своим обязанностям. В зале остался лишь я и королева. «Вы что-то хотите мне сказать?» «Хотела поговорить по поводу совета в этой ситуации». «Это из-за сказанного вы сейчас злитесь на него?» «Не на него, я зла на то, что мне довелось услышать». После она приложила руку ко лбу. Эх, подумать только, что Никлариас была создана теми, кого мы считали союзниками. Я бы не советовал думать о том, что они намеренно скрыли информацию об этой твари. У них, возможно, была причина так поступить, и это точно не связано с доверием к ним. Тут я не врал. У древних должна была быть причина, по которой знание об Никлариас было табу. Иначе бы они просто бы рассказали остальным об опасности и культистах этой богини. Несмотря на то, что древние хоть придерживались изоляции, но помощи они могли попросить, к примеру, у отца королевы, с которым у них был договор. Ты так думаешь? Это лишь одно из моих предположений, но его не стоит исключать, и хотя это лишь предположение, я склоняюсь к этому варианту. Возможно, ты прав. Королева задумалась над моими словами, в ЭСЖМО предположение имеет место быть. Что ж, малаш, ступай, мне нужно побыть одной. Я поклонился и, покинув тронный зал, направился к тюремным камерам, дабы забрать Антона на лечение. Как только малаш покинул тронный зал, Алинара начала задумываться над всем тем, что она услышала от последнего древнего. А именно то, что именно они создали Акаэлис, или как она теперь знает, Никлариас. Данный факт шокировал Алинару, хоть и не показала этого внешне, но на место удивления в тот момент также пришла ненависть. Ненависть на древних за то, что они косвенно виноваты в том, что они создали эту тварь. Но затем она вспомнила, что несмотря на свою силу, они были очень умные и мудрые, и у них в голове промелькнул вопрос, почему они не рассказали об этой твари. Теорий было множество, однако такие банальные вещи, как жадность и гордыня, она сразу исключила, так как этому народу были чужды такие понятия. Да и сами древние, хоть и жили в стороне, они изредка пользовались предложениями и помощью других народов. Более того, когда представители этой расы что-то делали, то тщательно обдумывали свои решения, прежде чем их предпринять. Это натолкнуло на мысль, что у древних была причина, да и малаш тоже придерживается такой версии. К сожалению, предположения и теории – это единственное, что у них есть сейчас, ибо даже последнему оставшемуся в живых древнему неизвестна правда. По словам Диалора, всех, кто что-то пытался узнать о богине, захватывали и стирали память, что уже наводит на мысль, что знание о ее происхождении не просто так считается запретным. Эх, столько вопросов и ни одного ответа. Прямо сейчас я вывел Антона в кандалах к Диалору, дабы наконец избавить его от благословения этой богини. Куда мы вообще идем, Андрей? Если ты, он, конечно, исцелять тебя от влияния богини, мы, кстати, уже пришли. Дойдя до двери, я открыл ее, и мы зашли в лабораторию древнего. Он и еще трое его подопечных, которые на секундочку были самыми доверенными лицами, создавали магический круг. Это были двое мужчин и одна женщина, все они были отреченными. Сам Диалор сразу перевел свой взгляд на нас. Малаш, ты как раз вовремя, уже почти ВС готова. Да, я вижу. Смотрю, ты его прифейл, это хорошо, потому что для ритуала понадобится его кровь. Антон дернулся от услышанного, видя, подумал, что его сейчас в жертву приносить. Ты имеешь в виду взять у него несколько капель крови? Да, она необходима для ритуала, дабы образовать и укрепить связь с его душой. А почему вчера не взяли? Нужно, чтобы кровь была свежей. Чем она, так скажем, свежее, тем больше эффект. Ладно, а сколько ты у него брать крови собираешься? Немного, двух капель всего достаточно. После он подошел к столу и взял нож и склянку с какой-то жидкостью. После он передал склянку мне. Малаш, подержи. Я кивнул и взял склянку, после чего Диалор взял нож, а затем взял запястье Антона и нанес порез на ладони, заставив попаданца зашипеть от боли. Сам Антон не сопротивлялся, ибо знал, что это будет бесполезно. Как только он нанес порез, я поднес склянку, дабы взять кровь. Взяв несколько капель, я отдал склянку древнему. Вот и ВС. После я собирался залечить порез на руке Антона, но внезапно я заметил, что раны нет. Диалор, у него рана залечилась, это влияние Никлариас, да это и есть благословение. Сам Диалор достал другие склянки из своей сумки и начал их добавлять в склянку, в которой помимо неизвестной жидкости была и кровь нашего попаданца. Гран Оникс, Клеопатра, вы перепроверили печать? Да, господин, дважды. Хорошо, я же со скепсисом посмотрел на черноволосую девушку с алыми глазами. Ей мне напомнила о древней царице Египта с таким именем. Та заметила мой взгляд и решила поинтересоваться. Что-то не так? Нет, ничего. Просто ваше мне кое-что напомнило. А что именно, если не секрет? Да, просто в моем мире, в истории, жила в древние времена правительница с таким именем. Она правила небольшим государством под названием Египет, По истории она была не только царицей, но и одной из самых красивых женщин своего государства. Заметив небольшой румянец на ее лице, я резко прерывался. «Не подумайте ничего такого, просто ваше имя мне напомнило об этом». «Ничего. Хаэм, очень интересно такое услышать». Диалор, судя по его тону, заинтересовался историей. «Не будете против поделиться историей вашего мира? Уж очень любопытно, как-нибудь расскажу, но у меня не все исторические события известны». «Ничего страшного, в ЭС же не каждый день я познаю историю другого мира». Через некоторое время древний перестал что-то смешивать, и в руках у него уже была склянка с синей жидкостью. «Готово, можем начинать». «Хорошо, что делать?» «Перво-наперво, нужно снять с него одежду». Я и Антон на несколько секунд замолчали от такого заявления. Поняв мой намек, он решил мне объяснить поконкретнее. «Это нужно, чтобы нанести эту мазь на его тело, это часть ритуала, догола раздеваться не нужно». «А я понял, и до кандалы тоже они будут лишь мешать». Я кивнул и начал развязывать руки Антона. Когда я почти их развязал, то посмотрел на его лицо, без фокусов. «Понял». Развязав руки, я сделал несколько шагов назад, после чего Антон начал раздеваться. Раздевшись, он принялся ждать, что делать дальше. «Что дальше?» «Ты должен лечь в центр ритуального круга, вс остальное уже сделаем мы». Тот кивнул, и подойдя к круг, он лег на спину прямо в центр, после чего Диалор начал по всему его телу рисовать линии и символы. «Должен сказать, что этот процесс занимает очень много времени, тут можно понять почему, ибо один раз я задал ему вопрос касательно ритуала. Диалор ответил, что ритуал предназначен для использования теми, кто лишен связи с астралом, тем, у кого есть эта связь, ритуал не нужен». Прошло примерно полчаса, и затем Диалор перестал красить Антона. «Что ж, приготовления завершены, можем начинать». После чего они все начали, четверо встали в круг и начали произносить заклинания на неизвестном языке. Как только ритуал начался, ритуальный круг и символы на теле Антона засветились. Сам же Антон нервничал, прямо было видно по лицу. Затем из магической печати начала вырываться энергия алого цвета и впитываться в тело нашего больного. Как только это произошло, Антон сразу переменился в лице. «Ай-яй-яй, сразу видно, что для него это было сейчас неприятно. Я хотел задать вопрос, но решил, что будет лучше Диалора не отвлекать, мало ли что». Данная процедура продолжалась около получаса, после чего все манипуляции прекратились. «Готово, благословение убрано». После чего помощники древнего начали поднимать на ноги Антона. Тот, естественно, не сопротивлялся, вот только меня напрягло его поведение. Как только Антона подняли на ноги, его начало шатать так, будто он напился. «Это что с ним? Выглядит так, будто он алкоголя перепил?» «Побочный эффект. Через час его разум придёт в норму». «Ладно. И да, сейчас ему нужен покой. Надо, чтобы душа тоже пришла в норму. И сколько ему нужно на больничном лежать?» «У каждого человека по-разному, от нескольких часов до трех дней». «Ясно, но его придется увести обратно в камеру». «Чуть не забыл, пока он в этом состоянии, ему нельзя контактировать с этой богиней. Если он получит от неблагословения снова, то процесс преобразования его души не будет прежним, а наоборот ускоренным во много раз. Поэтому советую возле его камеры поставить на время одного из моих солдат отреченных». «Понял, спасибо за предупреждение». После чего Антон начал одеваться, правда, с этим ему и остальные помогали из-за его пьяного состояния. Когда он наделся, я пофейл его обратно в камеру. После камеры я собрался идти к отреченным, дабы поставить одного из них на стражу нашего попаданца. Бонус: что если бы Акаэлис встретила Малала? Примечание к части. Вот еще один бонус. Он тоже не связан с сюжетом. Сейчас Акаэлис наблюдала за варпом, ей очень заинтересовало это измерение. Она хотела познать силу этого измерения, дабы подчинить ей и контролировать это место, несмотря на то, что она не является местным обитателем этого измерения. Однако у нее это сделать не получалось, как бы она ни пыталась. Но попытки она не бросала, и движимся лишь своим упрямством она тратила вс больше сил на то, что взять эту энергию под контроль. Она настолько увлеклась этим процессом, что не заметила, как за ней наблюдает одна фигура. Это было рогатое существо, похожее на смесь влака и крокодила, но сохраняющее гуманоидные очертания и имеющее три глаза, чьи звериные зрачки светились алым цветом. На руках было шесть пальцев с острыми как бритва когтями. Тело имело странный окрас, одна половина была белой, другая черной. Само существо наблюдало за Акаэлис со скалом, обнажая свои острые зубы. Это был тот, чье имя, даже самые испорченные, самые извращенные порождения хаоса, произносили едва слышным шепотом и со страхом. Это был внегласный пятый бог Хаосамалал, прозванный как владыка анархии, мятежный бог, лорд противоречий. Сейчас он с любопытством наблюдал за той, что тщетными попытками пыталась укротить силу имматериума. Затем тело Малала растворилось и слилось с окружающими пространством, дабы поиграть с неожиданным гостем. «Так-так-так, интересно, кто это у нас здесь?» Услышав рычащий голос позади себя, Акаэлис резко прекратила проводить манипуляции с варпом и, обернувшись, она никого не увидела. Но учитывая, что она здесь не одна, и через несколько секунд ее доводы подтвердились, и перед ней предстал Малал. «Кто ты такой? С какой стати я должен отвечать?» Услышав такие слова, Акаэлис решила использовать свои силы, дабы заставить эту сущность ответить на вопрос. «Раз не хочешь по-хорошему, я тебя заставлю». Энергия астрала вырвалась из ней и направилась прямо в сторону бога анархии. Но не успели ее силы коснуться Малала, как весь направленный поток энергии развеялся. Это заставило ее неслабо удивиться, ибо никто ранее не мог заблокировать ее силы. «Что за... ха-ха-ха, подумать только, что кто-то попытается поднять на меня руку, даже не удосужившись представиться». Сам Малал начал истерично смеяться, обнажая несколько рядов своих зубов, львиные, акульи, коровьи и крысиные. Такое отношение к себе Акаэлис терпеть не собирала. Она собрала свои силы и попыталась нанести удар, но не успела нанести удар, как внезапно ее связь с астралом оборвалась. «Какого?» Надеялась на свою силу. Хех, как наивно и очень нагло. Внезапно от Малала начала исходить мощная аура, энергия варпа в округе начала сходить с ума. Аура, которую Акаэлис чувствовала, заставила ее напрячься не на шутку. Она решила отступить, дабы собрать об этой сущности информацию и, подготовившись, напасть и уничтожить. Однако как только она хотела это сделала, она резко почувствовала слабость, а также обнаружила, что ее связь с измерением разорвана, и она не может покинуть варп. Надеялась сбежать, наивно. «Что ты сделал и кто ты вообще?» Акаэлис начинала паниковать, ибо она впервые встретила кого-то в действительности сильного, сильнее даже не самого, и тут ей вспомнились слова Азека Римана. «Ты один из губительных сил». В этот момент Акаэлис почувствовала, как ей что-то схватило, а само пространство начало меняться. «Я не один из тех четырха, но раз тебе любопытно, кто я, то отвечу, меня зовут Малал, бог хаоса, анархии, мятежа и противоречий. Что касается того, что я сделал, то я отрезал тебя от реального мира, ты не покинешь варп, пока я тебе не позволю, чего никогда не случится. Че, что ты имеешь в виду?» Ее голос предательски дрогнул от надвигающего на нее страха. В качестве ответа пространство изменилось, и она оказалась в каком-то помещении. Ее руки и ноги были прикованы к цепям, что удерживали Акаэлис на месте. Стоящий перед ней Малал еще сильнее оскалился. Его улыбка выглядела как улыбка настоящего психа. «Где я? Это не важно, важно то, что с тобой будет. Пора начинать представление». После этих слов дальнейшую судьбу Акаэлис можно было назвать настоящим адом, где в качестве мелодии выступали ее крики мучения и агонии. «Вправление мозгов и мой личный подчиненный. Примечание к части. Вот правда, понемногу начинаю возвращать свой прежний темп работы. Прямо сейчас я и Ариман стояли перед Антоном, что находился в подобии транса. Я, естественно, сюда пришел для беседы с ним, а вот Римана я позвал для того, что он проверил его разум на предмет всяких сюрпризов, по типу контроля разума или внушения, чем он сейчас и занимался. Ну что там, как мы и предполагали, там множество закладок и ментальных заклинаний, уже убираю». Через несколько секунд он закончил копаться в его голове. «ВС готово». После чего Антон начал понемногу приходить в себя. Поначалу он вел себя нормально, однако затем он широко раскрыл глаза и резко прикрыл обеими руками рот, и судя по надутым щекам, я знаю, что с ним. После чего он резко сорвался с места и побежал к ведру с отходами, где он начищать свой желудок от всего того, что ел сегодня. Не думал, что его организм так отреагирует на ментальную процедуру. У каждого организма любого живого существа ответная реакция на эту процедуру разнится от одного организма к другому. Понятно. Закончив свои дела, он отошел от ведра и посмотрел на нас. Извините. Ничего. После я перевел свой взгляд на библиария. «Можешь идти, Ариман, дальше я сам». Тот кивнул и покинул нас. Мы же с Антоном просто стояли и смотрели друг на друга. «Что так на меня смотришь, Антон? У меня каша в голове от того, кого я видел. Ты говоришь про Азека Римана, не только про него, но и про то, что ты демон варпа, что образ материальное тело, да и вообще то, что ты пришел из мира вечной войны, Я бы посчитал бы это бредом, но учитывая то, что ты мне рассказал и показал, бредом это не посчитаешь. И тем не менее это правда. И я ему не лгал. Незадолго до процедуры проверки, я ему при нашей первой встрече показал, через какой ад мне пришлось пройти. Он тоже был знатоком в Архаммере, хоть и небольшим, но некоторых персов и события он знал. Когда он увидел, что я выживал в мире вечной войны в виде демона варпа, то он мне не поверил, поначалу, но он когда собственными глазами увидел нашего тысячника, то широко раскрытые глаза стали подтверждением того, что он теперь поверил. Ты, кстати, как себя чувствуешь после той процедуры? Голова еще гудит и немного шатает. Значит, еще не восстановился. Ты знал, что мы появимся в той крепости, где вы нас схватили? Нет, нападение было внезапным, да и том, что тебя, как и Кумика с Димкой и еще одним неизвестным осколком души призвали, лишь когда с тобой побеседовали. После чего издал небольшой смешок. Хех, знал бы, как я удивился, когда твою рожу под шлемом увидел. Значит, вы не знали о моем призыве? Нет. Ясно, а как вы поняли, что Кумика и Диму призвали тем же способом, что и меня? Искажение в реальности, а момент призыва Риманзаска, изменения в ткани пространства, всего источника было два, один прямо в центре империи, второй на ее границе с демоническими землями. А как вы поняли, что их призвали тем же способом, что и меня? Отпечаток энергии. Оба эти аномалии оставили один и тот же отпечаток энергии. Я понял. Ну так что ты собираешься делать? Не знаю, мне нужно подумать. Правда ранит? Да, не издевайся. Могу предложить альтернативу. Какую именно? Ты станешь моим подчиненным. Рабом, что ли? Я сделал жест рука-лицо от сказанных им слов. Каким к черту рабом? Совсем ополоумел, что ли? А что тогда? Я попрошу королеву, что она тебе перевела в качестве солдата, под мое непосредственное командование, она даст тебе испытательный срок. Испытательный срок, значит? Извини, но это ВС, что я могу тебе дать. Ладно, Сойте. Хорошо, тогда я пойду, завтра тебя выпустят. Кстати, а ты кем являешься для королевы? Я имею в виду в праве и иерархии. Один из ее приближенных. Да я в действительности являюсь приближенным королевы демонов. А если конкретно, то инквизитором. Да здесь есть и такая должность. Она дает мне множество бонусов. Во-первых, свободный доступ к разным местам, куда обычным подчиненным или ее личной страже доступ закрыт. Кстати, начатые обязанности у ее личной стражи, несмотря на то, что они подчиняются лишь королеве, есть куча ограничений. В то время как у меня ограничений очень мало, единственное, что входит в мою обязанность, это постоянно искать угрозы для королевы и устранять их, а также постоянно сопровождать ее на разные деловые встречи, особенно на те, что находились за пределами государства. Сам мой титул держат в строжайшей тайне и никому, кроме самых доверенных лиц, не положено знать. Для всех остальных я лишь обычный солдат. Кумика и Димка тоже знаю об этом, но распространяются об этом, хотя я помню их лица, когда они у... В общем, инквизиция Империума на минималках, только без разрешения на самосуд и казни на месте, разве что только в самых крайних случаях, что меня устраивало. Кстати, инквизиция Империадонар, это то же самое, что и самая радикальная сторона инквизиции из мира Вечной Войны, ибо каждый инквизитор этих имперцев имеет полное право казнить даже репнка за ереси, ничего ему за это не будет. Ясно. Ладно, ты давай отдыхай, а я направлюсь к Ее Величеству, поговорить с ней на эту тему. Ладно. После чего я покинул его камеру и направился к королеве. Придя в тронный зал, я обратился к ней за этой просьбой, и она, выслушав меня, начала размышлять. Ты уверен, что это хорошая идея? Я за ним тщательно буду наблюдать, да и когда Риман у него в мозгах копался, убрал все закладки и ментальные заклинания, так что проблем не будет. Хорошо, я даю тебе право на эти действия. Благодарю. Но учти, за последствия ты будешь отвечать сам. Понял. На следующий день я ждал в зале для допроса, когда приведут Антона, дабы сделать его, так сказать, своим околитом. Когда его привели, то я попросил, чтобы стражники вышли, и я установил барьер от прослушки. Так зачем меня сюда привели, малаш? Буду из тебя околита делать. В смысле? В прямом, дай руку. Ладно. После чего он протянул мне свою руку, и я, взяв ее, начал с помощью своих псайкерских сил начал рисовать специальную руну. Руну, которую я рисую, это по сути специальная привязывающая к моему сознанию метку, Она позволяет чувствовать, где находится тот, кто был отмечен таким образом, и также опознавать, жив ли он или нет. Радиус действия такой метки зависит от того, насколько силен сам псайкер и его опыт работы с силами. В моем случае дистанцию составляет целая планета. Данному фокусу меня научил Ариман, ибо недаром я беру у него уроки. Зов вся же эта метка, меткой наблюдателя. Помимо метки я также подключился к разуму Антона и с помощью небольших манипуляций начал проводить там настройку, а именно я делал так, чтобы его сознание принудительно блокировалось при попытке выдать важное посторонним лицам, и неважно, добровольно он это скажет или через пытки. «Ну, ВС, готово, отныне ты теперь член Инквизиции». Тот широко раскрыл глаза от удивления, видно, не ожидал такое услышать. «В смысле? Какая Инквизиция? А ты попробуй что-нибудь рассказать про Акаэлис что-нибудь». «Ну, Акаэлис — это лжебогиня этого мира». После чего я щелкнул пальцами, а тот непонимающе на этот жест посмотрел. «А теперь, ну а?» Внезапно он замолчал. «А?» После чего он начал пытаться сказать хоть слово на эту тему, но не мог, а я лишь улыбался. «Вс-таки эта ментальная закладка работает как надо. Какого черта? Почему я ничего не могу сказать про не?» «Это одна из функций печати. Ты не сможешь кому-либо еще разглашать эту информацию без моего ведома, и неважно при этом, добровольно ты будешь ей говорить или нет». Решил я немного приврать, дабы он ничего не смог сболтнуть о том, что его мозги промыты. «Охренеть, меры предосторожности у тебя, что есть, то есть. Тебя этому Ариман научил? Да учитель, кстати, из него хороший». «Ясно, так получается, я теперь, можно сказать, твой подчиненный». «Да». После я протянул ему свою руку для рукопожатия. «Как говорится, добро пожаловать в Инквизицию. Ты прав, босс». После мы пожали друг другу руки. Прямо сейчас Никлариас наблюдала за тем призванным, и увиденное ей очень сильно не понравилось. Тот, кого ей слуги призвали, попал в лапы врага. Винить в этом иномерца она не собиралась, ВС же никто не мог предположить, что с теми неверующими решит встретиться сама королева со свитой, встреча с которой изначально вела к поражению всего карательного отряда. Однако, несмотря на такой промах, она узнала много полезной информации, прежде чем утратить связь с своим благословенным иномерцем, и эта информация заставила ее насторожиться, ибо она узнала, что еще один представитель расы древних был жив, который скрылся весьма хитрым способом, перенеся свою душу из изначального тела в другое с сутью отреченного, что и позволило ему скрыться от нее. Ее существование уже является для нее проблемой, не считая двух иномерцев в лице Малаша и Азека Римана и их силы варпа. Что касается самого измерения, то слуги Акаэлис зашли в тупик. Как бы они ни старались, они не смогли получить доступ к имматериуму. Даже она сама не может попасть туда, ибо в прошлый раз она смогла попасть в это измерение лишь благодаря якорю в лице покойного апостола гнева. Однако затем ее взгляд перешелся на осколок, что оставался у нее. Когда она взглянула в него снова, то узрела 18 фигур. Внешности лица она разглядеть не смогла, но она узнала их имена. Джигатый, Рогал Дорн, Лефельд Джонсон, Робауд Джилиман, Карвус Карвус, Ангран, Мартарион, Магнус Красный, Ларгар Аврелиан, Альфари, Пертурабо, Конрад Керзе, Фулгрим, Ферус Манус, Лиман Рас, Вулкан Дракон, Сангвиния и Харус Луперкаль. Помимо их имен, она узнала их номер, но не могла понять, что это значит. ВС в точности порядку их имен: 5, 7, 1, 13, 19, 12, 14, 15, 17, 20, 4, 8, 3, 10, 6, 18, 9 и 16. Какое отношение к этим цифрам имели значение к этим фигурам, не было известно, однако она заметила странность: не хватало двух фигур и чисел, а именно 2 и 11. Кем все эти фигуры были, она не знала, но несмотря на отсутствие информации о них, она узнала слово, которое относилось к тем фигурам, но она не могла понять его точного значения. «Примарх» – довольно интересное слово, что оно значит? «Испытательный срок», часть 1. Примечание к части. «Извините, что не было проды, у нас отключили свет, сама глава была закончена, но не мог выставить. Прямо сейчас мы с Антоном шли по улице, отвованной нами в каньоне Лайдер крепости, с одноименным названием, той самой, где мы с Риманом уничтожили апостола гнева. До нас дошла информация от лорда, что кто-то устраивает диверсии, начиная от поджога складов оружия и продовольствия, то попытки отравления солдат и слуг лорда. Проходя по этому месту, меня нахлынули воспоминания о том, как мы эту крепость отбивали. Идя по торговому народу, я заметил знакомых мне солдата, что патрулировали город, а именно Кана и Салора. Давно мы не пересекались. Те не сразу, но тоже заметили меня, а точнее меня заметил Салор, который указал на меня. «Малаш, это ты?» «Да это я, Салор, и тебе привет, Кан». После мы пожали друг другу руки в знак приветствия. Давненько мы не виделись. «Согласен, малаш». После Кан перевел свой взгляд на Антона, отчего тому стало неловко. «А это кто? Твой напарник?» «Да, это Антон. Здравствуйте. Так что вас привело в пограничную крепость? Мы здесь по приказу от королевы, вот сейчас и тем к лорду. Вы по поводу того, что у нас здесь в последнее время происходит?» «Да, Салор. Кстати, а что вы такие ну напряжные?» «Да вот прямо вчера устроили еще один поджог, на сей раз на складе с провизией, четвертый раз по исчету, виновника не нашли, сбежал и следов не оставил, пока пожар тушили». «Понятно, а вы, как я понимаю, сюда направлены в качестве резерва?» «Да, мы и еще 10 солдат». «Ясно, ну ладно, мы пойдем к лорду». «Хорошо, не будем задерживать». После мы направились в главную крепость. Попутно с этим я осматривался и заметил, что это место еще не восстановили полностью. В некоторых местах еще велись восстановительные работы. «Ты знаешь тех двоих?» «Да, ребята нормальные. А почему на меня этот Кан так странно посмотрел?» «Ты про его неприязнь?» «Да, у него есть причины». После чего я рассказал Антону про то, что случилось с Каном и его семьей краткое. Антон, услышав то, что над дочерью Кана проводили эксперименты, вытянул лицо от шока. «Вот же черт, и поверь, таких сволочей в этой империи полно. Черт, этим выродкам я решил служить. Скажу честно, найду этого урода, что ставил эксперименты на детях, особенно над дочерью того демонюги, и заставлю испытать на себе мучения. Должен тебя огорчить, ты опоздал. Я лично этого урода выпотрошил еще тогда, когда эту крепость отвоевали. Ну, на том спасибо». Через определенный промежуток времени мы дошли до главной башни крепости и, зайдя внутрь, начали проходить по уже знакомым мне коридорам. Попутно с этим я осматривался, вспоминая, какую битву с апостолом мы с Риманом устроили. «Вспоминаешь что-то, малаш?» «Да, здесь мы с Риманом и устроили мордобой с апостолом. Ох и знатно мы тогда намучились. Даже Риман не смог убить апостола. А да, поверь, эта дамочка на секундочку дала нам с старшим библиарием знатно прикурить. Даже апосты очищения и гнева не были настолько жесткими, как она. Жесть. Еще какая жесть». Пройдя некоторое время по крепости, мы дошли до огромных дверей, около которых стояла стража. «Приветствуем вас, с какой целью вы хотите посетить лорда?» «Нас прислало Е Величество Алинар Вейнер для аудиенции с лордом». После я достал из кармана свиток с королевской печатью и передал его стражнику. «Вот доказательство». Страж взял в руки свиток и, увидев печать, вернул его нам. «Что ж, проходите». После мы зашли внутрь и оказались в просторном зале, где за специальным столом сидел минотавр с красными волосами и красными глазами. Одет он был в одеяние лорда с украшениями. Он перебирал документы, но, увидев посетителей, сразу обратил на нас внимание. «Приветствую вас, могу узнать, кто вы? Меня зовут Малаш, а это мой товарищ Антон. Нас прислала королева, когда она узнала о вашей проблеме, вот письмо». Тот кивнул и, подойдя к нам, он взял свиток и, развернув его, начал читать. Прочтя письмо от самой королевы, он посмотрел на нас. «Я благодарен вам за то, что вы прибыли, господа. Позвольте представиться, я нынешний лорд крепости Лайдер, Айзек Рада, рад приветствовать вас». Мы кивнули, после чего мы сели за стол и начали разговор. «Я приемлемо благодарен вам за то, что вы прибыли. Е Величество получило ваше послание и отправило нас, дабы помочь вам. Что ж, тогда перейдем к делу. Расскажите, как давно начались все инциденты, что описали в послании?» «ВС началось 2,5 недели назад, тогда был поджог склада с провизией. Поначалу все думали, что это был несчастный случай, мол, разбилась лампа накаливания. Пожар тогда быстро устранили, и ВС было в порядке, но через 2 дня произошел новый пожар, на сей раз склад оружием и доспехами. Его тоже успели устранить, но некоторую часть оружия мы потеряли, конкретно оружие дальнего боя, которое вы предоставили, господин Малаш. Через 3 дня произошел новый инцидент, на сей раз это было отравление 10 солдат ядами. Их вылечили, но из-за странных свойств яда они получали различные осложнения, из-за которых не могли сражаться. Тогда вы заподозрили неладно, верно? ВС так, я приказал генералу Арисе дело не проверить всех своих солдат на предмет предательства, но среди солдат предателей не было, что начинало меня настораживать. За ВС время произошло 3 отравления и 6 поджогов складов, 4 раза оружейных, 2 продовольственных. Я не хочу это говорить, но похоже у нас зафлся мимикрит. Это уже меня заставило насторожиться, ибо хорошо помню, чем закончилась моя прошлая драка с мимикридом. Это серьезное заявление господина Айзек, но оно не лишено смысла. Мне известно, на что такие существа способны. Затем голос уже решил подать мой товарищ. Скажите, а у вас есть подозрение, кто может быть замаскированным мимикридом? К сожалению, пока нет. Кем бы он ни был, этот мимикрид очень хорошо прячется. Ясно, в таком случае, мы покинем вас и направимся на его поиски. Хорошо, ступайте. После чего мы покинули кабинет лорда и, выйдя из главной башни, начали ходить по улице. Первое, что нам нужно было сделать, это поспрашивать солдат, хотя будет даже лучше, если получим информацию из уст генерала. Ты сталкивался раньше с мимикридом? Да, это еще в столице произошло. На нас с Калденом этот гад напал. А как он выглядит? Ты раньше о них не слышал? Слышал, но краем уха. ВС, что я знаю, это то, что они выполняют роль шпионов и диверсантов. Больше ничего не знаю. Начте того, что это шпионы и диверсанты, ты верно подметил. Что касается, кто они, то это, можно сказать, пародия на ассасинов из храма Калидус. Те самые, что пользуются боевым наркотиком, известный как полиморфин, с разницей в том, что ассаины могут менять только внешность, а вот мимикрид может не только внешность, но и с помощью магии изменить свою одежду. Нифига себе, теперь я понял, почему ты решила сравнить местных мимиков и мимиков из Вархаммера. Ладно, Итем, будем задачу свою выполнять, если хочешь заполучить доверие. А я разве его не заслуживаю? Пока нет, и не забываю, у тебя еще испытательный срок. Пройдши его, получишь доверие. Ладно, Итем. Примечание к части. Ждите еще главу. По злобе, она тоже закончена и скоро выйдет. Испытательный срок. Часть 2. Примечание к части. Вот прода. Прямо сейчас мы шли по городу, попутно осматриваясь, несмотря на то, что Антон был бабником, у него была очень интересная черта. Он любил подмечать детали. Я же осматривал окружающим, используя свои псайкерские способности, а точнее дисциплину телепатии, с помощью которой я читал память окружающих. Ну что, есть что-то? Пока нет, ни одного мимикрида здесь нет, видно, он знает о нас и прячется. Может, к генералу заглянем, вдруг он что-то знает? Хаем, ты прав, Итем. После чего мы направились в главную казарму, попутно следя за обстановкой. Дойдя до главной казармы, мы зашли в нее, после чего мы начали спрашивать у солдат, где сейчас генерал, благо меня местные быстро узнали, ибо они в лицо знают того, кто убил апостола в богине. Я им разъяснил, зачем я тут, и те быстро отвели нас к кабинету генерала. Это здесь, генерал сейчас у себя. Спасибо за помощь, солдат. Тот кивнул и покинул нас, мы же подошли к двери и постучались. Войдите. Услышав женский голос, мы вошли внутрь и оказались в помещении, стены которого были сделаны из камня, на стенах были видны декоративный щит с символом демонического королевства. За столом сидел, вернее сидела генерал. Это была демоница, одетая в доспехи черного цвета. На левом плече был небольшой щиток, изображающий символ королевства. Также за спиной и был виден черный плащ. У нее были два длинных черных рога на голове, красные глаза, волосы же были рыжие, лицо было слегка вытянутым и имело аристократические черты, должен признать. Это особо очень красиво, разве что только самой королеве демонов уступала в красоте. Хаем, не думала, что вы явитесь так быстро. Явитесь ко мне, господин Малаш, хоть меня и уведомил наш лорд о том, что вы ко мне явитесь, но не думала, что так быстро. После чего она встала из-за стола и подошла к нам. Хоть я и знаю вас, но я все же уважаю этикет. Меня зовут Риса Делани, генерал крепости Лайдер. Меня зовут Малаш, а это мой товарищ Антон Бархаров. Нас прислало Ее Величество, дабы помочь вам. Что же, это хорошо, тогда присядем. Мы сели за стол и начали разговор. Вы желаете чего-нибудь? Нет, воздержимся. Тоже воздержусь. Ладно, спрашивайте, господин Малаш. Я слышал, что лорд Айзек решил, что у вас появился мимикрид. Вы согласны с его доводами? Да, с доводами нашего лорда я согласна. Кроме мимикридов империи так искусно ВС провернуть и остаться незамеченным некому. Я попросила у лорда разрешить провести расследование на его поиски, но, к сожалению, результатов пока нет никаких. Вы, надеюсь, понимаете, как найти мимикрида? Естественно, мне приходилось несколько раз с ними сталкиваться, не очень приятный опыт, скажу вам, хотя учитывая, что и к вам империя отправила один раз такого убийцу, вы понимаете, о чем я, а учитывая, что я слышал, как этот мимикрит отправил вас прямо в центр нашего врага и ваша победа над апостолом гнева и дальнейшее возвращение обратно, то могу предположить, что вы очень серьезная проблема для наших врагов. Вы считаете, что вс, что сейчас происходит у вас, это попытка заманить меня и убить? Вс, верно, я помню этот финт ушами, который провернул мимикрит, что напал на меня и магистра Калдена. Он тогда прямо сказал, что я его цель, хотя возможно у него была и побочная цель в лице магистра, или же мы оба тогда были важными целями. А я ведь и подзабыл ту драку с телепортацией и последующей битвой с апостолом. Рада это слышать, и не успела наша генерал договорить, как внезапно к нам ворвался один из солдат. Генерал, простите, что врываюсь, но это срочно. Что случилось, солдат? У нас поджог склад с продовольствием. Опять, воскликнула она, но затем, быстро выдохнув, пришла в себя. Сейчас же отправьте туда магов и солдат. Мы уже отправили их. Хорошо. Генерал, позвольте и нам отправиться туда, чтобы помочь с пожаром. Та с удивлением на нас посмотрела. Вы уверены? Абсолютно. Плюс мы сможем найти зацепки, что указывают на нашего диверсанта. Хорошо. Мы кивнули, затем я перевел свой взгляд на солдата. Где сейчас бушует пожар? Продовольственный склад, на северо-восточной части крепости. Ясно. После мы с Антоном мигом покинули генерала и, выйдя на улицу, увидели в небе следы дыма, а в воздухе я чувствовал запах гари. Туда, мигом определив направление, мы бегом побежали в сторону источника возгорания. Прибежав на место, мы увидели стражников, что выводили рабочих из полыхающего здания. Однако я заметил, что некоторые стражники пытаются открыть одну из дверей. Подбежав к ним, я понял, что что-то не так с дверью, за которой находились рабочие, поэтому я быстро обратился к одному из солдат. Что происходит? Ворота склада застряли, не можем открыть. Поняв, в чем дело, я решил начать действовать. Все назад, но там же. Отойдите назад, я сказал. Стража хоть и с неохотой, но послушала меня. Когда они отошли, я начал концентрироваться на своих силах и с помощью телекинеза начал отрывать ворота. Когда я их оторвал, то из-за них вылезли несколько рабочих и солдат, причем некоторые из них горели заживо. Увидев их мучения, я быстро начал использовать недавно изученную дисциплину криокинеза и начал тушить их. Быстро потушив их, я собрался зайти внутрь, дабы потушить пожар и помочь тем, кто вылезти из склада не смог. «Антон, останься здесь и помоги раненым». «Хорошо». Я забежал внутрь и начал тушить пожар с помощью своих сил. Попутно с этим я разгребал завалы, под которыми могли находиться пострадавшие. Так оно и было. Я разгреб уже два завала, под которыми были работники склада. И вот сейчас я увидел еще один завал, за которым лежал рабочий. Быстро подбежав к западу, я начал его убирать с помощью телекинеза. Убрав обломки, я подошел к рабочему, тот был еще жив, поэтому я начал приводить его в чувство. Наклонившись, я начал его приводить в себя. «Эй, ты в порядке?» «Да-да, погоди, сейчас я тебя выт». Не успел я договорить, как внезапно у меня закричали инстинкты и мигом отскочил назад. И сделал я это не зря, этот рабочий мигом вскочил на ноги и с помощью кинжала пытался меня ударить. Кинжал по форме был имперским, а это значит, что передо мной сейчас не один из местных, мимикрит. Тот не ответил и снова напал на меня, поскольку здесь было ограничено пространство, я не мог достать меч, поэтому мне пришлось воспользоваться кинжалом, которым я заблокировал удар. «Вот и ты, почтенный убийца апостолов. Меня ждал, хотя чего я спрашиваю, точно же меня». Я резким движением оттолкнул его назад и ударом ноги отбросил убийцу назад. Тот сразу начал менять свой облик и передо мной предстал диверсант империи. Он выглядел точно так же, как и тот, что напал на меня в первый раз. Вот только у этого парня на голове был шлем с капюшоном. «Вот ты и показал свою рожу». Мигом сорвавшись с места, я попытался нанести удар своим кинжалом. Тот начал быстро уворачиваться от моих колющих ударов. В ответ он тоже начал наносить удары, от которых отбиваться уже приходилось мне. В один момент мы скрестились кинжалами. Быстро среагировав, я ударил его ногой по бедру. Тот слегка склонился, а затем я нанес удар под ребра. Тот упал на колени. Воспользовавшись этим, я нанес удар своим кинжалом в область шеи, дабы убить его. Однако мой враг оказался хитрее, он одной рукой заблокировал лезвие кинжала, тем самым порезав себе руку, не подозревая о том, что за сюрприз я ему подложил в кровь. А затем он ударил другой рукой по локтю, тем самым ослабевая мою руку и выбивая кинжал из нее. Затем он попытался нанести мне удар в голову своим кинжалом, но моя реакция оказалась быстрее. Заблокировав удар, я резко взял его в захват и перекинул его через себя, отправил его в ближайшую деревянную колонну. Быстро подобрав с пола нож, я бегом направился в его сторону, дабы прикончить. Однако он оказался быстрее и, мигом встав на ноги, он подобрал с пола горящую балку и побежал на меня. Подобравшись близко, он начал пытаться нанести по мне удары, от которых я уклонялся. В один момент я схватил горящую балку руками и, используя свои силы, сначала потушил ее, после заморозил, а затем со всей силы ударил другой рукой, тем самым расколов ее на осколки. В эту же секунду я ударил его в шлем рукой, а затем достал кинжал и нанес удар в ногу, тем самым вводя в его кровь еще большую порцию яда. Затем я хотел уже добивающий удар в горло, но на меня неожиданно упала сверху одна из горящих балок. Сам Мимикрит, вместо того чтобы напасть, решил отступить, и несмотря на раненую ногу, он смог убежать, пока я избавлялся от балки на себе. Я хотел пойти за ним, но затем надо мной послышался хруст дерева. Подняв голову, я понял, что конструкция надо мной стала рушиться и вот-вот упадет на меня. Быстро среагировав, я побежал в сторону выхода, откуда и пришел. Выбравшись на улицу, я решил перевести дух, после чего за моей спиной были слышны звуки обвала. Переведя дух, я направился к Антону, что помогал раненым.